но выражение задушевной стороны жизни автора. В посторонних глазах мастер должен казаться человеком не от мира сего. Он весь во власти воображения, способного вызвать из немоты тысячелетий тени Иешуа и Понтия Пилата. Работа, творчество, все поглощающие его страсть. Летят за окнами квартирки в доме у застройщика дни и недели, стремительно сменяют друг друга времена года, то вырастают сугробы у забора и заскрипит снег под окнами, то солнце заглянет в подвал и потекут весенние потоки, угрожая залить тихий приют, и расцветет во дворе куст сирени, а мастер не поднимет головы над рукописью. Он в вечной тревоге, в волнении не успеть, в беспокойстве о том, чтобы лучше сказать свое слово. Роман не сулит ему скорого признания и успеха, его награда в другом. Ему суждено пережить лишь одну, кратчайшую минуту торжества, гордости тем, что он верно угадал своих героев и воскресил угасшее прошлое. «О, как я угадал! О, как я все угадал!» Обрадуется он, услышав рассказ бездомного о Понтии Пилате. Мастер упорно отклоняет от себя честь зваться писателем-профессионалом. Но это не скромность, а гордыня. То, чего ради он пишет, для него не беллетристика или сочинение на потребу, а род подвижничества, добровольно принятого обета. С настороженным, едва ли не враждебным чувством относится он к писательской корпорации, к профессиональной литературной среде. Еще не зная стихов Ивана Николаевича, он отчего-то заранее убежден, что они отчаянно плохи, чудовищны, неожиданно соглашается Иван и умоляет его бросить писать. Он почти обижается, когда его собеседник признает в нем собрата по перу. «Вы писатель?» — с интересом спросил поэт. Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал: «Я мастер». Мастер для Булгакова больше, чем писатель. Слово это объемно. В нем слышно уважение к образцовому умению, совершенному владению ремеслом. Но не только это. Есть в нем и оттенок посвященности, служение некой высшей духовной задачи, начисто чуждой той праздной жизни возле искусства, какую ведут литераторы за столиками Грибоедова или в коридорах Массолита. Некоторые подробности внешности мастера, его черная засаленная шапочка с вышитой маргаритой желтой буквой «М», символика молчаливых жестов и то, что он скрывает свое имя, заставляют уловить в слове «мастер» и еще один – неожиданный для читателя, дальний исторический отголосок. Мастер — это слово, бытовавшее в обществе свободных каменщиков, масонов начала прошлого века. Среди напечатанных впервые в 1933 году документов декабриста Батенькова Булгаков мог прочесть его записку о масонстве, в которой, между прочим, говорилось: «Масоны сохраняют предание, что в древности убит злодеями совершенный мастер, и надеются, что явится некогда мастер, не умом только перешедший через смерть, но и всем своим бытием». Такое предание должно быть весьма не новое и составляет стимул надежды на высшее на земле просвещение и цивилизацию, на освобождение от неотвратимого жала смерти при шествии судеб человеческих к свету и правде через тьму и рожденную в ней отрицательную природу зла. Не должна ли напомнить нам эта легенда рассказ о казненном на Лысой горе философе Иешуа, получившим вторую жизнь 2000 лет спустя под пером мастера? Я не вижу ничего невероятного в том предположении, что Булгакову, живо интересовавшемуся в те годы русской историей, могла попасть в руки книга о декабристах с рассказанным в ней масонским преданием. Но если даже тут простое совпадение, не следует пренебрегать им. Быть может, оно поможет нам понять тот торжественный, необыденный смысл, каким насыщено у Булгакова слово «мастер». Презрение к жалкой суете, к тщеславию, гордость своей задачей, сознание того, что добрая и смелая человеческая мысль никогда не угаснет —